тогда проницал. А государственный подход, он всегда с вывертом. Ты думаешь, надо так толковать, а нет, толковать надо не так, а эдак. Сам ни почем не догадаешься. Вот и на болезнь, продолжал тесть, у вас взгляд неправильный. Я слыхал, осторожно сказал Бенедикт, что это традиция. Какая традиция? А лечить, что раньше от книг радиация была, вот и лечили у кого книга, а теперь 200 лет прошло, так это уж все равно такая традиция. Я слыхал. Тесть сильно свет глазами пустил, скребанул по полу, чуть половицу не выворотил.